Седрик. Билли отскакивает, и каким-то чудом ей удается устоять на ногах. «О, нет, Мюриэль, прости, мы... В смысле, я... Было уже поздно, потому что тут еще сидели гости, и я...» Она так напугана, что мне хочется заслонить ее собой. Я скептически смотрю на эту Мюриэль. Очевидно, ее начальницу, которая, выгнув брови и уперев одну руку в бок, стоит перед нами. Не будь я уверен, подумал бы, что Эми Уайнхаус вернулась с того света. Причем сама она стала там старше, а прическа и мейкап, скорее всего, пострадали при вознесении Эми, потому что замысловатая коса растрепалась от дождя и ветра, и макияж немного растекся. Впрочем, в уголках ее рта прячется намек на улыбку, чего Билли определенно не замечает. Похоже, она действительно уважает своего босса. «Это все я виноват», — просто заявляю я. «Решил встретить Билли, начался дождь, у меня не оказалось с собой зонта, а потом мы как-то заболтались. Скажите», — я слегка прищуриваюсь, «вы не родственница Эми Уайнхаус? Вы ужасно на нее похожи. До того, как бедняжка так сорвалась, конечно». «Да, конечно», — повторяет воскресшая. «Но я ничего такого не знаю. Нет. И прежде чем ты попросишь, петь я тоже не буду». Ее невозмутимый взгляд перемещается к Билли. «Тут хотя бы все закончено?» «Да», — чересчур высоким голосом выкрикивает Билли и подхватывает свой рюкзак, который валялся за стойкой. «Все чисто, посчитано, и новые заказы я тоже записала. Деньги в сейфе. Мы, правда, просто заболтались». Начальница закатывает глаза. «Ну, тогда снимите себе комнату, чтобы доболтать. А с завтрашнего дня никаких больше гостей, друзей или прочих визитеров после закрытия. Никого, кто не платит. Ясно?» «Разумеется, Мюриэль, мне очень жаль». «Да, уверена, что жаль. Хорошего вечера вам обоим». Мы выходим из кафе, хозяйка запирает дверь, а мы прячемся от дождя, остановившись под навесом. «Видимо, ты ей понравился», произносит Билли, удостоверившись, что босс уже не стоит за стеклом и позволяет себе усмехнуться. «Она всегда дико бесится, когда нарушают какое-нибудь из ее священных правил. По сравнению с ее обычным поведением, сейчас она была очень вежлива». «А Элвис сюда тоже иногда заходит?» — интересуюсь я. «Или Авичи?» Она пихает меня в бок. «Что будем делать дальше?» «А что бы ты делала, если бы не появился я?» «Кто сказал, что я бы что-то делала?» Я указываю на ее рюкзак, на вид довольно увесистый, из бокового кармана которого торчит полная бутылка воды. «И ты реально хочешь пойти туда со мной?» Она вводит меня взглядом с головы до ног. Черная футболка, рубашка сверху и серые шорты ниже колен. «Неподходящий прикид?» — спрашиваю я. «Нет, практически идеальный. Но предупреждаю, ты будешь весь в поту и в пыли, когда я с тобой закончу». «Вау!» «А завтра утром не почувствуешь кончиков пальцев». «А? Устроим экстремальный курс печатания на машинке в грязи?» Билли берет меня за руку и тянет под дождь в сторону своей убитой машины. «Смейся, пока можешь, Седрик. Это ненадолго».